গোপী জন্ম Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Емишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 4. Видура встречает Майтрею. Господь Кришна продолжает обращаться к Удхаве. Покидая материальный мир, я вижу, что Удхава, лучший из моих преданных, является единственным, кому можно непосредственно доверить знания обо мне. Удхава ни в чем не уступает мне, поскольку он никогда не попадает под влияние качеств материальной природы. Так пусть же он остается в этом мире и несет людям сокровенное знание о личности Бога. Комментарий. Неподверженность влиянию гун материальной природы – особое качество, необходимое для того, чтобы стать представителем Господа. Высшим положением, которого можно достичь в материальном мире, является положение брахмана. Однако брахман находится под влиянием гуны благости. Поэтому, чтобы стать представителем Господа, мало быть просто брахманом. Необходимо подняться над гуной благости и утвердиться в чистой благости, на которую не влияют никакие качества материальной природы. Этот трансцендентный уровень носит название Шудха-саттвы или Васудевы. И человек, достигший этой ступени, обретает способность постичь науку о Боге. Господь не подвержен влиянию гун материальной природы, и чистый преданный также не испытывает на себе их воздействия. Это главное качество, необходимое для того, чтобы достичь уровня Господа. Того, кто сумел обрести это трансцендентное качество, называют Дживан-муктой, освобожденным. Хотя со стороны может показаться, что он по-прежнему находится в материальных условиях. Такого освобождения достигает тот, кто постоянно занимается трансцендентным любовным служением Господу. В Бхакти-расамрита-синдху сказано: «Любой из тех, кто всю свою жизнь отдает трансцендентному любовному служению Господу, посвящая Ему все свои действия, ум и речь, вне всякого сомнения является освобожденной душой. Хотя со стороны может показаться, что он ведет материальное существование. Удхава достиг этого трансцендентного уровня и потому был избран представлять Господа на время его физического отсутствия в этом мире. Материальная сила, материальный разум и даже отрешенность от всего материального не имеют над таким преданным никакой власти. Он способен выдержать любые атаки материальной природы, поэтому его называют Госвами. Только такие Госвами способны проникнуть в тайну трансцендентных любовных отношений с Господом. Шукадева Госвами сообщил царю, что, получив эти наставления от Верховной Личности Бога, источника всех физических знаний и духовного учителя трех миров, Удхава пустился в путь и достиг священной земли Бадарика Ашрама, где, желая удовлетворить Господа, погрузился в транс. Комментарий. Господь Кришна является духовным учителем трех миров и изначальным источником ведической мудрости. Однако даже с помощью вед чрезвычайно трудно постичь личностный аспект абсолютной истины. Чтобы постичь личность Бога как высшую абсолютную истину, необходимо получить знания от самого Господа. Сущность этого трансцендентного знания изложена в Бхагавадгите. Господа невозможно постичь, не снискав Его милости. Находясь в материальном мире, Господь явил эту особую милость Арджуне и Удхаве. На поле битвы Курукшетра Господь стал рассказывать Арджуне Бхагавадгиту только для того, чтобы побудить его сражаться. Однако она содержит в себе квинтэссенцию трансцендентного знания. И чтобы завершить изложение этого знания, Господь дал наставление Удхаве. Господь хотел, чтобы Удхава выполнил его миссию и распространил среди людей то знание, которое он не раскрыл даже в Бхагавадгите. Люди, для которых веды являются высшим авторитетом, также узнают из этого стиха, что источником всех ведических знаний является Господь. Тот, кто не способен познать Верховную Личность Бога с помощью вед, может прибегнуть к помощи одного из преданных Господа, подобного Удхаве, чтобы глубже постичь науку о Верховной Личности Бога. В Брахма-самхите сказано, что постичь Верховную Личность Бога, изучая веды, чрезвычайно трудно. Однако это легко сделать, слушая чистого преданного, подобного Удхаве. Из милости к великим мудрецам, жившим в Бадарика-ашраме, Господь уполномочил Удхаву говорить с ними от его имени. Не получив подобных полномочий от Господа, человек не способен ни постичь науку преданного служения, ни проповедовать ее. Находясь на земле, Господь совершил немало чудесных деяний. Он даже путешествовал в космосе и принес с райских планет дерево Париджата, а также вернул сына своего учителя Сандипани Муни из царства мертвых. Удхаве, разумеется, было известно об условиях жизни на других планетах, а все мудрецы, жившие в Бадарика-ашраме, хотели узнать об этом ничуть не меньше, чем мы хотим узнать о других планетах Вселенной. Господь дал Удхаве конкретное указание отправиться в Бадарика-ашрам, чтобы передать знания, которые он ему открыл, не только обитавшим там мудрецам, но и божествам Нара-Нараяны. Следовательно, знание, открытое Удхаве, должно было быть более сокровенным, нежели мудрость вед. Господь бесспорно является источником всех знаний, и послание, которое Удхава передал Нара-Нараяне и мудрецам Бадарика-ашрама, также было частью ведического знания, только более сокровенной его частью, так что передать его мог лишь такой чистый преданный, как Удхава. В данном стихе говорится, что Удхава находился на одном уровне с самим Господом, поскольку это сокровенное знание было известно только Господу и Удхаве. Любое существо может, подобно Удхаве, достичь взаимоотношений с Господом и сделаться его посланником, если завоюет его доверие, служа Господу с любовью и преданностью. Бхагавадгита подтверждает, что самое сокровенное знание Господь открывает только своим чистым преданным, подобным Удхаве и Арджуне, и только с их помощью и никак иначе можно проникнуть в эту тайну. Без помощи преданных, облеченных доверием Господа, невозможно понять ни Бхагавадгиту, ни Шримад-Бхагаватам. По мнению Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, сокровенное знание, о котором здесь идет речь, было связано с тайной ухода Господа и гибели его рода, настигшей Ядавов после того, как истекли 100 лет его пребывания в материальном мире. Узнать о загадочной гибели Ядавов хотелось всем, Поэтому Господь должен был рассказать о ней Удхаве, который принес это послание в Бадарика Ашрам, передав его Наранараяне и жившим там чистым преданным Господа. Видура также услышал от Удхавы рассказ о явлении Господа Кришны, сверхдуши, и его уходе из этого бренного мира, в тайну которых с таким упорством стремятся проникнуть великие мудрецы. Комментарий. Явление и уход сверхдуши Господа Кришны покрыты тайной, проникнуть в которую не могут даже великие мудрецы. В данном стихе особого внимания заслуживает слово «сверхдуша». Обыкновенное живое существо принято называть атмой, душой. Но Господа Кришну ни в коем случае нельзя относить к разряду обыкновенных живых существ, ибо Он является параматмой, сверхдушой. И тем не менее, его явление в облике человека и уход из этого бренного мира продолжают оставаться предметом изучения для исследователей, с великой настойчивостью проводящих свои изыскания. Они исследуют этот предмет с неослабевающим интересом, что само по себе неудивительно, так как им приходится заниматься поисками трансцендентной обители Господа, куда он возвращается, завершив свои игры в материальном мире. Однако даже этим великим мудрецам ничего не известно о простирающемся за пределами материального мира духовном небе, вечной обители Господа Кришны и его спутников, которую он не покидает даже тогда, когда являет свои игры в этом бренном мире, переходя из одной вселенной в другую. Подтверждение этому мы находим в Брахма-самхите. Непостижимая энергия Господа позволяет ему пребывать в своей вечной обители, на Галоке, и в то же время в форме сверхдуши находиться повсюду, в духовном и материальном мире, во всем многообразии своих проявлений. Поэтому его явление и уход совпадают по времени, и невозможно точно определить, что из них является началом, а что концом. У вечных игр Господа нет ни начала, ни конца, и изучать их следует только под руководством чистого преданного, не тратя драгоценного времени на проведение так называемых изысканий. Тем, кто не предан Господу, чрезвычайно трудно постичь Его великие деяния и понять, каким образом Он принимает различные трансцендентные формы, являя в этом бренном мире свои чудесные игры. Животных же деяния Господа только раздражают, возбуждая их ум. Комментарий. Как сказано в Бхагавад-гите, тому, кто не является преданным Господа, очень трудно постичь его трансцендентные формы и игры. Господь никогда не открывает себя ни гьяни, ни йогам. Но помимо них есть еще люди, которые всей душой ненавидят Господа. Их причисляют к разряду животных. У таких завистливых существ мысли о явлении и уходе Господа не вызывают ничего, кроме раздражения. Как сказано в Бхагавад-гите, грешники, которые живут исключительно ради материальных наслаждений и работают до изнеможения, как вьючные животные, обладают асурика-бхавой, мятежной природой, заставляющей их восстать против власти Верховного Господа, Поэтому они практически лишены возможности постичь личность Бога. Экспансии трансцендентного тела Господа, которое Господь являет в ходе своих игр в этом бренном мире, а также появление и исчезновение этих трансцендентных экспансий, все это весьма сложные предметы. Вот почему тем, кто не предан Господу, не рекомендуется обсуждать его появление и уход, чтобы не нанести оскорбление его лотосным стопам. Как утверждается в Бхагавад-гите, чем больше люди с демоническим складом ума говорят о трансцендентном явлении и уходе Господа, тем глубже погружаются в темнейшие пучины ада. Любое существо, противящееся трансцендентному любовному служению Господу, мало чем отличается от животного, что подтверждает данный стих Шримад-Бхагаватам. Знав, что, уходя из этого мира, Господь Кришна вспомнил о нем, Видура разрыдался, охваченный экстатической любовью. Проведя несколько дней на берегу Ямуны, Видура, осознавшая себя душа, направился к берегам Ганги, туда, где остановился великий мудрец Майтрея. Комментарий. Когда Видура узнал, что Господь Кришна, Верховная Личность Бога, вспомнил о нем в последнее мгновение своего пребывания на земле, его охватило чувство экстатической любви к Господу. Сам он считал себя существом ничтожным, но тем не менее Господь по своей беспричинной милости вспомнил о нем. Видура воспринял это как великую милость и потому не смог удержаться от слез. Его слезы признак того, что он достиг высшей ступени преданного служения. Тот, кто плачет от любви к Господу, несомненно достиг цели преданного служения. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 4 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Видура встречает Майтрею». Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 30 по 38, 4 главы 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Видура встречает Майтрею». Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах.